Обнажив браслеты, работала теперь только ими. Она очередной атаки поймала духа ударами двух рук навстречу друг другу. И он исчез. Без понятия, просто исчез или я его развоплотила. Оставшийся дух продолжил атаковать. Вероятно, шаманка его подчинила полностью. А, может быть, он сам мечтает развоплотиться. Не знаю, что после этого их ждет. Возможно, следующее воплощение. Вот они и рвутся туда скорее. Спустя полминуты этот враг исчез. Ты же с духами билась. Мальчишка встал рядом. Неужели видела их? Ну, ты крутая. Сейчас уже светло. Я всматривалась туда, откуда должна быть погоня. Бежать сможешь. Ты, кстати, воду в этих камнях умеешь находить? Вопрос, на самом деле, очень насущный, так как жажда уже замучила. Я же найти воду могу только по буйной растительности, которой здесь не наблюдаю. Я уж думал, что ты вообще не пьешь. 3 километра вперед и там в стороне есть ручей. Марш-бросок и мы у ручья. С каким наслаждением я пила эту воду. Утолив жажду, осмотрелась. Все верно, это место пользовалось спросом у горных обезьян, хотя правильнее их все-таки называть йети. Немного ниже заметила небольшую запруду, сооруженную с помощью камней. Сиди здесь и наблюдай за дорогой. Сама же отправилась к небольшому бассейну. Раздевшись, залезла в холодную, даже ледяную, воду, которая очень быстро согнала с меня всю усталость. Затем я намочила всю одежду и мокрой надела на себя, хоть какая-то прохлада будет, а то солнце начало уже припекать. Ну, у тебя и мышцы. Восхищенно встретил меня Хорс, а под одеждой их вообще не видно. Подглядывал, я же приказала тебе наблюдать за дорогой. Понимала, что так будет, поэтому трусики не снимала, а вверх, там и глядеть-то ни на что. Иди тоже освежись, а ты подглядывать будешь, мал еще, чтобы за тобой подглядывать, ответила ему, едва сдерживая желающий вырваться наружу смех. Иди давай, я к дороге, догонишь. Там росло то самое дерево блонг, кору которого надо использовать в сыворотке правды, лиственное, с большой кроной, а главное с огромным количеством листьев. Сами они были небольшие, но все равно создавали хорошую тень. До прихода мальчишки я никакой погони не увидела, но это ничего не значит. Всего в каких-то 500 метрах находился пригорок, за которым дорога поворачивала, так что там могло войско собраться и его не увижу. Мы двинулись дальше. Вот здесь я очнулся, Хорс остановился. Дальше я не знаю, куда идти. Энда, подумала я, осматривая окрестности, не мог он очнуться немного раньше. Буквально в 200 метрах дорога разветвлялась. Одна уходила налево, вторая, как назло, поворачивала вправо. Возможно, дальше еще есть развилки. Посмотри внимательно на горы, вдруг узнаешь некоторые вершины. Хорс несколько минут рассматривал их, а по его лицу я поняла, что знакомого ничего он не увидел. Нет, подтвердил он мои выводы. Но ты же знаешь, чуть отойдешь в сторону, и горы могут быть совсем другими. Тогда идем направо. Где-то 700-800 метров мы передвигались таким образом, чтобы скрыть наши следы. Затем снова марш-бросок. 2 часа под палящим солнцем вымотали нас, но мы понимали, что в скорости наше спасение. Мальчишка сообщил, что горные обезьяны очень хорошие следопыты и все-таки смогут проследить наш путь. Там должна быть вода, Хорс указал куда-то в сторону. Прошли мы 500 метров и у небольшого ключа решили сделать привал. Теперь-то скажешь, зачем ты сорвал эти трубки и эти вонючие ягоды? По пути мальчишка заставил меня срезать 2 растения метровой длины, полые внутри. Затем сорвал 4 плода, которые я думала можно кушать, но понюхав их, отказалась наотрез. Хорс, не говоря ни слова, взял у меня нож и начал разделывать плоды. Спустя 5 минут я поняла, что он делает, емкости для воды. Оказывается, сок этих ягод является самой настоящей резиной, по крайней мере, на ощупь после высыхания он именно такой. Сразу бросалось в глаза, что занимается подобным он не в первый раз. Оставив их сохнуть в тени, сам куда-то ушел. Отсутствовал он уже больше получаса, и я хотел идти на поиски, когда он появился. Да не просто так, а с добычей. Вот, еле нашел нору. Давай поедим. А погоня? Не будет ее, он заулыбался. Где-то через час будет сильная гроза, а обезьяны ее боятся. Здесь хорошее место ее переждать, и он показал на небольшой каменный козырек, дававший нам тень. Пока я разделывала тушу, Хорс развел костер и нарезал прутья в качестве шампуров. Заканчивали обедать мы уже под завывание ветра, а спустя 10 минут засверкало, загромыхало, и с неба полилась вода. А еще через некоторое время я поняла, что хорошо, что вместе со мной есть этот мальчишка. С двух сторон нашего места отдыха сплошными потоками неслись две бурные реки. Была бы одна, вряд ли сумела бы правильно выбрать место. Мы прижались спинами к камню, а в метре перед нами стояла сплошная стена воды. Непогода продолжалась не менее часа, а прекратилась так, как будто на небесах перекрыли кран, и через 5 минут светило солнце. Хорс тут же убежал, сообщив мне, что ушел на охоту. Вернулся спустя всего 15 минут очень довольный, принеся аж 2 грызунов. Костер, как ни странно, развели очень быстро, местные кусты имели не кору, а настоящую изоляцию даже после высыхания. Стоило ее снять, и внутри дерева сухое. Спустя пару часов тропа, а точнее, ее видимость исчезла. Мы прошли еще немного вперед и хотели повернуть обратно, но мальчишка заметил вроде бы знакомую вершину. Пока по горам можно было идти в ее сторону, что мы и сделали. К вечеру уже чуть ли ползли, очень мешали наши своеобразные фляги, зато Хорс уже уверенно сказал, что, если мы спустимся вниз, то он найдет дорогу домой. Осталась самая сложная часть. До ночи никакого спуска мы не обнаружили, поэтому пришлось искать место для ночевки. Нашли не сразу, зато оказалось оно достаточно удобным. Горная сосна выросла на склоне, уходя корнями глубоко в камень. Потоки воды и ветер смели верхний слой, обнажив мощную корневую систему. Вот там-то мы и решили заночевать. Мой маленький спутник уснул мгновенно, я же дремала, что называется, одним глазом, вторым наблюдая за окрестностями. Этой ночью нам повезло. Никто из Йети нас не нашел, ливень отсутствовал, сильного ветра не было. Я, несмотря на полудрему, выспалась и отдохнула очень даже хорошо. Прошли мы еще 3 часа и уперлись в непроходимую стену. Слева от нас была отвесная и гладкая стена. Вперед еще можно было немного пройти, но дальше мы видели выступающую скалу, перегораживающую и так опасный путь. Да и сам путь уже направлялся в сторону от нашей цели. Нам же надо было налево, то есть как-то умудриться спуститься по отвесной скале. «Придется возвращаться», — вздохнул Хорс. «А там точно уже есть горные обезьяны. Я же в это время глядела на высокую сосну, которая росла горизонтально. Подошла к ней и убедилась, что глаза не подвели, у корня сердцевина вся уже сгнила, и дерево держалось только на коре и остатках древесины. Собственно, по этой причине оно росло горизонтально, вероятно, медленно опускаясь вниз. Хорс, возвращайся немного назад и наблюдай за тропой», — приказала я мальчишке. «Когда сделаю все, позову. Ты предупреди меня, когда появится Йети». «Кто? Как ты назвала горных обезьян?» «Йети. Иди». Он послушно начал возвращаться. Я же добралась до дерева и начала ножом срезать ствол. Задумка была простой, настолько ослабить ствол дерева, чтобы оно под своей массой опустилось вниз, но не сломалось. Тогда по нему мы можем спуститься. На мой взгляд, его длина где-то такая же, как отвесная скала. Дело двигалось не так уж и быстро, несмотря на прекрасную заточку ножа. Какое-то оно слишком твердое для дерева. Начало уставать, а оно по-прежнему стояло горизонтально. «Света, появились горные обезьяны», — сообщил подошедший мальчишка. «Делать нечего, придется рисковать». Сбросила вниз наши фляги, стараясь, чтобы они упали горизонтально и покатились дальше. Вроде получилось, но остались ли они целыми, непонятно. Залезла на ствол и немного отползла. «Залезай и оставайся, где я сейчас», и начала медленно отползать. Хорс в точности исполнил мой приказ, и ствол немного ушел вниз. Это обнадеживает. Я медленно ползла дальше, и когда пересекла середину, сосна более резко ушла вниз. Там попалась толстая ветка, которую пришлось чуть ли не перепрыгивать. Еще 2 метра, раздался треск и: «Хорс, держись крепче», — успела крикнуть я. Сосна ускорилась и мягко ударилась о скалу. «Получилось», — мысленно ликовала я. «Теперь аккуратно спускайся». Но мальчишка и сам сообразил, что надо делать. Я тоже начала отползать. Все же длины ствола не хватило, от верхушки оставалось еще где-то 2,5 метра. Зато точно под нами находился камень, на который я и спрыгнула. Сверху раздался рев, и Хорс спрыгнул чуть раньше, чем следовало. «Куда?» — выкрикнула я, успев поймать его за руку. «Теперь бежим». С бегом я погорячилась, хотя от этого места начинался более-менее пологий спуск, но по нему мы шли, а не бежали. Я периодически бросала взгляд на наших преследователей, и те начали спускаться нашим способом. Находились мы уже на расстоянии 100 метров, как раздался треск, и сосна полетела вниз. По ней как раз спускалось 2 йети, и оба грохнулись вниз. Тот, Кто был первым, тут же вскочил и начал действительно очень ловко спускаться к нам. Второму не повезло, он так и остался лежать. «Хорс, уходи дальше!» Это приказ, не терпящим возражения голосом приказала ему. Я же остановилась на чуть более ровной площадке и вошла в ритм бега преследователя. Шаг-шаг-шаг, и я бросаюсь вперед, падая на камни и бью по передней ноге. Подсечка оказалась на загляденье, и Йети полетел лицом вниз. Я тут же вскочила, прыгнула ему на спину и вогнала нож в основание черепа. Сразу отпрыгнула в сторону, но перестраховка оказалась излишней, он только дернулся и затих. Наверху раздал вой отчаяния одновременно с грозным рыком и какими-то, наверняка нелицеприятными для нас, словами. «Да ты настоящая круть!» — восхищенно крикнул мне мальчишка. «Кому скажу, что мелкая девчонка?» «Чего?» — перебила его. «А ты наших видела?» — возмутился он. «А ведь действительно, по сравнению с ними меня вполне можно назвать мелкой. Никто же не поверит, что такая мелкая за пару секунд убивает горную обезьяну. Иди давай, рассказчик. Первая наша фляга приказала долго жить, а вот вторая сохранилась в целостности и сохранности. И тут понимаю, что падение на камни все же не обошлось без ран. Адреналин схлынул, и ладонь, плечо, бок тут же заныли. Света, надо бежать. Они, он махнул рукой назад, быстро и найдут место спуска. Они очень мстительные, а мы сумели сбежать, и ты убила трех. И снова бег шаг, но сейчас нас радовало то, двигаемся уже по знакомой местности. Через 500 метров спуск стал еще более пологим, но мы устали так, что ускориться не могли. И пусть мы передвигались уже по редкому лесочку, но найти нас не составит труда. Внезапно взвыло чувство опасности. Я схватила Харса и резким движением бросила на землю. Туда же полетел нож, а я, обнажив браслеты на запястьях, начала отбиваться от духов. На этот раз их было очень много, и мне пришлось присесть, придавив одним коленом мальчику, собиравшегося мне помогать. Духи устроили вокруг нас хоровод, периодически бросаясь к нам. Я не всегда успевала среагировать, и в местах их касаний чувствовался сначала холод, затем онемение. Впрочем, проходило оно быстро, но слишком уж их было много, особенно поначалу. Внезапно оставшиеся духи брызнули в стороны, и тут же совсем рядом раздался рык Йети. «Вот и пришел последний час. Давай нож, а ты беги, я попробую их задержать. Вдвоем мы не уйдем». «Еще чего». Вот теперь мальчишка возмутился очень серьезно. «Вместе бежали, вместе и умрем. Я не стану жертвой их богу». Он наклонился и взял два булыжника в руки. «А кому они поклоняются?» «Одному из четырех». «А вы?» Ради любопытства задала вопрос. «Древнему богу». «Ясно», ответила, естественно, ничего не понимая. «Показались враги. Раз, два, три, десять». И я рванула навстречу двум самым опасным, на мой взгляд. Хилла, Дарстанг. Этот наем у Хельги выдался на удивление удачным в отношении гонорара и богатым на события. У подопечного, который, будучи аристократом, имелись могущественные враги, от покушения которых дважды пришлось спасать его. Понятно, не она одна служила телохранителем, но, тем не менее, жительница Дарстанга была особо приближенной. А вот его жену и трехлетнего ребенка Хельга единолично вытащила, можно сказать, с того света во время очередного покушения. Когда срок договора подошел к концу, наниматель выплатил ей крупную премию. Хотел продлить его и женщина, скорее всего, согласилась бы, но она уже более 3 лет не была дома, поэтому пришлось с ним расстаться. В данный момент Хельга вернулась домой порталом, чего не всегда могла себе позволить. Чуть отойдя от него, женщина заметила знакомое лицо. Ехидно улыбнувшись, она направилась к мужчине. «Улов, как я рада видеть тебя. Надеюсь, ты не забыла долги. Если есть деньги на портал, то сумеешь вернуть». «Долг верну, но это ты, смотрю, путешествуешь порталом». Маг почувствовал остаточные эманации перехода. «Что?» Снова не повезло с нанимателем. Вмиг лицо и тон голоса стали серьезными. Начал юлить и выискивать причины, чтобы заплатить меньше. Одним словом, купец, да еще невероятный скряга. Придется отправить его в черный список. «У тебя, вижу, что все очень хорошо», — бросил взгляд на стоящего за ее спиной коня. «Неужели Матиец?» Последняя фраза была произнесена с небольшим сомнением. И не зря, ведь это подарок последнего нанимателя. Полукровки-матийцы встречаются крайне редко, а это был именно он. Артас-полукровка, подарок. Думаю, что этого аристократа можно смело вносить в белый список. А во, если не ошибаюсь, то это твоя первая рекомендация. Про белые и черные списки никто, кроме наемников-дарстанцев, не знал. К хотя о последнем многие догадывались. После внесения в черный список, нанять воина из Дарстанга становиться невозможным. Аристократы, купцы и другие богатые жители Хиллы не спешили направо и налево распространяться о том, гильдия наемников Дарстанга отказала им. По этой причине и ходили только слухи. А вот про белый список никто даже не догадывался. Привилегии, которые получал внесенный туда, не выглядели явными. Например, такие люди всегда получали договор вне очереди, несмотря на ее длину. К ним осуществлялся индивидуальный подход, чтобы удовлетворить все пожелания. Воинов они получали самых лучших. Иногда им давали скидку, объясняя ее какими-то там факторами. Хельга же среди наемников слыла самой строгой в этом плане. «Ты сейчас куда? Домой? Да, хочу повидать родных. Тогда нам по пути». К своей провинции выехали в тот же день. Переночевав в придорожном постоялом дворе, они выехали на рассвете, а спустя час свернули с тракта в сторону высокого хребта. Причина была проста, они ведали о тайном проходе сквозь горы, который очень существенно уменьшал путь. Пройдя гротами и пещерами, настоящим лабиринтом, они вышли в уже знакомые места. Путешествовать по редколесью было приятно. Они делились новостями, рассказывали смешные или страшные эпизоды из их бурной наемнической жизни, вспоминали детские проделки. Именно сейчас Улов вспомнил один курьезный случай из жизни своей спутницы, и они оба расхохотались. Внезапно до них донесся боевой клич горных обезьян. «Здесь», — удивилась Хельга, — «они никогда так далеко не отходят от своей территории. Может быть, новое племя?» — неуверенно предположил мужчина, прекрасно зная, что взяться тому просто неоткуда. Впрочем, они оба уже неслись в сторону раздавшегося клича. Воевать те могли только против кого-то из их соплеменников, а значит, им надо срочно помощь. Выскочив на просеку, они увидели замерших рядом двух детей, мальчика и на пару лет старше девочку. Их окружало 10 воинов племени Гуйчух под предводительством главы племени. Повинуясь приказу, их лошади сорвались в карьер, и в этот момент девчонка рванула к вождю. Изумиться Хельге не дал настрой на сражение. Девчонка ловко бросилась под ноги вождю горных обезьян, невероятным образом уйдя от его удара. В следующий миг тот чуть не упал, а сама воительница метнулась ко второму противнику. И снова девочка невероятным образом ушла от атаки и сама нанесла удар в подмышку. На этот раз Хельга заметила мелькнувшую в ее руке сталь. «Где-то я уже видела подобную змеиную гибкость», — мелькнула у нее мысль. Но опытная воительница отбросила все мысли, сосредоточившись на бое. Мальчишка не обладал ни скоростью своей подруги или сестры, ни гибкостью. Да и оружием у него были обыкновенные камни, которые он использовал очень хорошо. Особенно первый бросок был на загляденье, прямо в глаз противнику. От следующих атак мальчика спас Улов, двумя молниями убив двух его врагов. Внезапно у Хельги сработал амулет. «Духи!» — тут же выкрикнул маг. «Слабые!» В это время мальчишка повернулся в их сторону. Маг же очень быстро сотворил специальную печать против духов и астральных жителей. «Хорс!» — узнала его женщина. «Что вы здесь делаете?» Впрочем, ответа она не ждала, так как в этот момент раздался яростный рев горных обезьян. Она бросила взгляд туда, где сражалась неизвестная девочка. Вождь лежал на земле и истово рычал или кричал. Еще две обезьяны сильно хромали, и у одной из них правая рука висела плетью. Сейчас же одной из здоровых обезьян удалось обхватить девочку сзади. Как раз этот момент очень сильно вдохновил всех врагов, но та как-то дернулась и ушла вниз. Но на этом ее удача закончилась. Сильный удар ногой отправил ее в полет. Зато Улов мог создавать боевые печати, не опасаясь ее задеть. «Да что ж ты делаешь?» — услышала наемница за спиной возмущенный голос мага. Сама же она тоже удивилась. Несмотря на то, что от такого удара по телу у девчонки наверняка что-то сломалось, она вскочила на ноги, вновь ринувшись в бой. Спустя пару секунд и сама Хельга вступила в схватку, стараясь прикрывать яростно сражающуюся девочку. К присоединился Улов, и схватка быстро закончилась. Когда это произошло, девочка повернулась к ним. «Баронесса», — она узнала воительницу, и сразу же в голове сложилась мозаика, где она видела эту невероятную гибкость и пластичность. В следующий миг та рухнула на землю. «Хилла, Дарстанг, горы, облачная гряда. Я прекрасно понимала, что против 10 противников шансов никаких. У меня за спиной находился мальчишка, и хоть он не послушался приказа уходить, но я постараюсь, чтобы он остался жив. А для этого не обязательно убивать обезьян, достаточно сделать так, чтобы те не могли передвигаться. За себя я не переживала вовсе, как и не боялась смерти, мне стало безразлично, что будет здесь со мной, главное выполнить задуманное. Внезапно возникло чувство легкости и отрешенности, внутри появилась уверенность в правильности действий, и тут же в сознании всплыли слова призрака, сказанные лишь однажды. Человек, идущий на смерть, у которого отсутствует даже намек на страх за себя, может перейти в особое состояние. Это не боевой транс, не измененное сознание, это нечто иное, находящееся как бы в стороне от всего этого. В него может перейти как великий воин, так и обыкновенная домохозяйка. Кто-то считает, что его ведут высшие силы, кто-то, что провидение. Самый опасный противник оскалился при моем приближении, замахнулся рукой, но я ушла в штопор и на выходе из него подрезала сухожилие под коленом. Поднявшись, развернулась ко второму противнику и сделала пару шагов навстречу. Он ударил меня рукой снизу вверх, стараясь достать когтями, которые я только сейчас заметила. От атаки отклонилась, совершая режущий удар в подмышку с все тем же намерением разрезать связки. Сейчас против меня было целых 5 противников, не считая того, кого я первым вывела из строя. Теперь мне приходилось намного сложнее уходить от их атак, поэтому нет-нет, но очередной удар я получала. Кто-то из них пытался бить кулаком, кто-то когтями, которые, как я понимаю, у них убирались, например, кошачьих. Присела, пропустив над собой руку очередного врага, все тот же удар под колено, и длинный перекат к самому первому моему противнику. Надо отдать ему должное, он все время хотел достать меня, а сейчас я сама сблизилась с ним. Взмах рукой и он начинает падать, все же рана на ноге не давала ему той скорости, с которой они действуют здоровыми. Кто-то схватил меня сзади. Я напряглась, стараясь ослабить хватку, но силы были неравны, поэтому мне удалось лишь немного раздвинуть его руки. Впрочем, я добивалась не этого, резко расслабив тело, я стекла вниз между его руками. Сильный удар ногой отправил меня в полет. 3 ребра, мысленно констатировала я факт. При приземлении нога подвернулась от боли, все верно, туда я пропустила 1 удар. Покатилась по земле, но сразу же вскочила и бросилась в атаку. Призрак был прав. Невероятная легкость наравне с четким пониманием тактики боя и предвидением вели меня по пути воина. Вспомнились еще его слова, что во время Великой Отечественной войны бывали случаи, когда тело солдата было мертво, а он еще минуту или даже больше продолжал выполнять поставленную задачу. У них было именно такое же состояние, как у меня сейчас. Я почувствовала рядом с собой кого-то, кто начал прикрывать спину, и сражаться стало сразу легче. А еще спустя несколько мгновений в схватку на нашей стороне вступил маг. Бой быстро закончился. Я повернулась к нашим спасителям. И тут у меня ушло то невероятное состояние, накатилась сильнейшая слабость, все тело пронзило боль от полученных ударов и ран. Мне оказалось, что стоявшая передо мной женщина что-то сказала, но новый приступ боли пронзил меня с головы до пят. Вот и все, подумала я, и тьма заволокла мое сознание. Глава 10. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. У портальной площадки стала усиленная охрана с тех пор, как в город прибыла гвардия баронессы Даркадарк. Хотя как люди, так и орки называли себя исключительно воинами, бывалые и опытные стражники сразу приравняли их к элите, то есть к гвардейцам. А после одного инцидента на рынке, когда 3 воина, 2 орка и 1 человек голыми руками, чтобы не вызвать гнев князя на свою госпожу, уложили на брусчатку 6 бойцов охраны одного графа, в это поверили даже самые сомневающиеся. Однако с того же времени количество стражников в городе увеличилось, а уж у одинокого дома их стало больше чуть ли не на порядок. Среди них все чаще и чаще витали слухи, что как только гвардейцы баронессы установят, кто стоит за похищением ее подруги-эльфийки, то они пойдут войной на этого человека, несмотря на его статус. Поэтому никто не удивился, что спустя 2 дня после прибытия гвардейцев в городе начали распространяться слухи о сопричастности к этому событию эльфов. Те, разумеется, выразили протест князю, заявляя о своей невиновности, но убедить того не сумели. И тем более им не поверили простые жители города, прекрасно зная об отношении эльфов к своим полукровкам, коей являлась баронесса, а также к тем эльфам, кто относится к полукровкам нормально, не говоря уже о дружбе. Эльфам обвинения не нравились, но поделать те ничего не могли. Более того, они были бы рады, будь эти слухи правдой, но терпеть наветы их высокомерие не позволяло, хотя им это приходилось делать по приказу их владыки. Поэтому, когда сработал портал и на площадке появилась пятерка эльфов-воинов, стража тут же приготовилась к любым неприятностям, и сразу же отправили одного посыльного к дворцу князя. По какому поводу прибыли в столицу княжества Эльтона города Бранданг, задал вопрос представитель княжеской таможенно-пограничной службы. По личным делам, ответил один из них, явно главный, боевая звезда эльфов, смекнул командир стражи. Интересно, сколько в ней магов и кто они, он попытался определить, но тщетно, у него создалось впечатление, что они специально оделись одинаково, хотя эльфы любят подчеркивать свои статусы. Нет, одежда отличалась немного, но совсем не выдавала, кто из них кто. По последнему указу князя я обязан занести ваши имена в специальную книгу. Пиши Килиан, Ариан, Фелиан, Тириан, Эдиен, невозмутимо ответил эльф. А клан мерцающих теней, это конец спокойной жизни, подумал командир стражи, да и не только он один, скорее всего, это звезда из отдела тайных операций или иными словами убийцы. Вот только он не мог взять в толк, почему те прибыли столь открыто. Разве что их уровень такой, что следов они не оставят никаких. Хорошо, что следующая декада не моя смена, более весело подумал он. И никто не удивился, что они прямиком отправились к одинокому дому. Хила, Дарстанг, горы Облачная гряда, Света. Хорс побежал к девушке. Но раньше него рядом с лежащей девушкой очутилась Хельга, которая первым делом проверила на шее пульс. Когда подбежал Улов, она сказала: «Очень слабый». Маг начал очень быстро создавать диагностическую печать, и после ее действия с огромным изумлением произнес, как она вообще сражалась. У нее практически не осталось жизненной силы. «Света крутая», — заявил подошедший мальчик. «Ты вылечишь ее?» Сложно сказать, не стал обнадеживать никого маг. Настоящий целитель сумел бы. «Я не умею создавать печати высших исцелений. Хорс, давай отойдем и не будем мешать». Хельга взяла мальчишку за плечо и отвела в сторону. «Рассказывай, что вы тут делаете, и как ты познакомился с баронессой?» «Она баронесса?» – удивился мальчишка. «Ух, ты!» Рассказ женщина не дала ему дальше развивать эту тему. «Я поспорил, что смогу зайти на территорию горных обезьян и вернуться обратно». Мальчишка рассказывал, а Хельга попыталась прикинуть расклады в их провинции. Но из-за недостатка информации вследствие длительного отсутствия поняла, что занимается ерундой. Единственное, что необходимо проверить, сама ли девочка додумалась до подначивания Харса или нет. Все же мальчишка является прямым наследником правителя провинции. «Все, что мог, я сделал», поднимаясь, усталым голосом сообщил Улов. «Она будет жить», выпалил мальчишка, а Хельга удивленно посмотрела на него. Маг тоже не стал скрывать удивление, но почти сразу оба улыбнулись загадочными улыбками. Хорс этого не заметил, так как все его внимание было приковано к девушке. «Я стабилизировал ее состояние, но она находится на границе жизни и смерти. Ей нужен целитель. Очень тяжело все проходило. Ей бы снять это», он коснулся рукой браслетов, «но я не понял, как это сделать. Только вытянув руки вверх и создавая печати прямо на теле, хоть что-то получилось. Эти браслеты какие непонятные артефакты. Едем скорее домой». Женщина вскочила на коня, Улов передал ей бессознательную девушку, которую она посадила перед собой. Придерживая ее одной рукой, они поскакали в сторону столицы Восточной провинции. Спустя 2,5 часа они были уже в столице, городе Вестград. Харса, ехавшего вместе с магом, узнали, и один из стражников поскакал в замок его родителей сообщить радостную весть. Мать встретила сына хмурым взглядом, не предвещавшим ему ничего хорошего. Отец же в это время занимался поисками наследника. «В дом», — тихо произнесла властная женщина, и Харса как ветром сдула. «Хельга, привет», — улыбнулась правительница, — «сколько же мы с тобой не виделись. Улов, тебе тоже рада, но виделись мы всего-то 2 месяца назад. Хочешь сказать, что надоел тебе до горькой редьки?» — усмехнулся тот. «Привет, Астрид. Более 3 лет. Это вы спасли сына? Где вы его нашли? И кто это с тобой?» «Одна очень интересная баронесса, и ей срочно нужен целитель». Жена правителя Восточной провинции, подруга детства Хельги, не смогла скрыть удивление. Она прекрасно знала эту наемницу, и услышать подобные слова из ее уст означало, что бессознательная девушка, которую она поддерживала перед собой, на самом деле, невероятная. И невероятность эта напрямую связана с ее боевыми навыками. «Томас, позови Хельгарда», — Астрид повернулась к своему помощнику. Хельга аккуратно передала девушку слуге и спешилась. Целитель действительно прибыл срочно, особенно, если учесть возраст этого почтенного мага. Слово «срочно» из уст Хельги означало, что целитель нужен был еще вчера. Поэтому девушку положили на первую попавшуюся скамейку. «Это надо снять», — старик коснулся рукой браслета. «Мы не смогли», — ответила наемница. Улов говорил то же самое. «Томас, приведи Колграсса. Помогите снять с нее одежду», — приказал целитель. Астрид оглянулась и улыбнулась про себя, заметив, что все представители мужского пола быстро ретировались. Они вместе с Хельгой быстро раздели девушку. Хельгард, как это делал 3 часами ранее Улов, вытянул ее руки вверх и с нажимом на тело принялся создавать высшую диагностическую печать. И как только она еще жива-то, пробормотал он, и уже громче сказал, Улову не хватило знаний и умений, чтобы правильно стабилизировать ее состояние. У нее практически исчезла связь с эфирным телом и девочка умирает. Он, если так можно сказать, лечил тело за счет тонких оболочек, а надо было делать наоборот. Пусть бы она стала похожа на обтянутый кожей скелет, но связующая серебряная нить укрепилась бы. «Кто это может сделать?» — решительно спросила Хельга. «Кого надо привести?» «Только она сама», — ответил старик и, посмотрев на голову девушки, добавил. «Возможно, еще богиня, если она поклонялась кому-то из эльфийских богов, собралась искать богиню ушастеньких». По-доброму улыбнулся целитель. В его речи слово «ушастеньких» пробрило совсем не оскорбительное выражение. Знала бы, где их искать, нашла бы. В это время подошел Колграсс, еще один старик, настоящий возраст которого никто не знал. Появился он в столице больше полувека назад и уже тогда выглядел старше любого из старожилов. Но кузнецом, мастером-артефактором он был непревзойденным. Очень многие вещи, создаваемые лучшими кузнецами варваров, как называли себя дарстанцы, имели в своей основе учение этого старика. Собственно, после его появления остальные 3 провинции стали посматривать на них с завистью, ведь Колграсс взял с правителей клятву, что его знания только для них. Точной причины подобного требования он не сказал, но правдоподобной выглядела лишь одна. Только жители восточной провинции поклонялись древнему богу, в то время как остальные кому-то из 4. Хельгард хотел было объяснить ему суть происходящего, как девушка в этот момент села на скамейке, повернув голову в сторону. Ее взгляд закрытых глаз направлен был в стену, но у всех создалось впечатление, что она что-то видит. «Так вот ты какой враг, прячущийся во тьме», — произнесла девушка по-русски. Разумеется, что никто из присутствующих не понял сказанного ею. «Такое напряжение», — тихо произнес целитель, качая головой, сейчас ее серебряная нить разрушится. В последней его фразе слышалась неподдельная печаль. И тут шаг вперед сделал Колграсс. «Ход Карлтеки с Раютеки и юристом?» — спросил он на еще более непонятном языке. Девушка повернула голову в его сторону. И, хотя глаза ее по-прежнему оставались закрытыми, все поняли, что она прекрасно видит говорившего. Возможно, и остальных тоже. «Алто», — ответила та на том же языке. Мастер магического конструирования подошел к девушке и, продолжая что-то говорить, взял в свои руки предплечья девушки как раз за браслеты. Правая рука артефактора засветилась синим светом, левая золотистым. Затем цвета сменились, затем снова поменялись. Когда старик отпустил руки девушки, та упала на скамейку. «Теперь ее можно лечить», — устало произнес он и медленным шагом направился к себе. Второй старик тут же создал диагностическую печать, и та легко легла на девушку. На что-то кивнув себе, целитель принялся создавать лечебные и целительские чары. Теперь ей нужен сон, а когда проснется, примерно через 2 дня, питательную пищу. Девушку перенесли в гостевые покои, и Хельга отправилась домой, чтобы спустя 3 часа вернуться в замок правителя. Ее подруга детства ждала в холле и выглядела очень задумчивой. «Как я поняла, ты ранее была знакома с девушкой», — задала Астрид вопрос. «Даже знаешь, что она баронесса. Она действительно такая крутая?» В последнем предложении женщина явно процитировала своего сына. «Я видела ее тренировку. И кто ее тренировал? Нам бы пригодился такой специалист. Старый орк». «Орк?» — удивилась Астрид. «Со слов сына я могу сделать вывод, что ее искусство боя не оркское». «Совершенно верно. Он только тренировал уже имеющиеся навыки. Ее стиль немного похож на эльфийский, что неудивительно, учитывая ее змеиную гибкость и пластичность. Хочу сказать, что он эффективнее эльфийского. И да, я никогда не видела ничего подобного. Расскажи все, что видела. Хила, Дарстанг, в себя пришла каким-то рывком и тут же замерла от странного состояния. Рядом с собой увидела людей, но они находились словно за некой прозрачной преградой. Да вообще они казались какими-то эфемерными, нереальными. Внезапно с одного направления пришла жуть, села и повернулась в ту сторону. Затем произошло невероятное. Я опять увидела нечто темное, которое уже дважды видела во сне. Тогда меня от него защитили золотые искорки, а сейчас я находилась далеко от этого нечто, но в то же самое время могла разглядеть бурлящую серую массу. Снова что-то случилось, и мой взор проник сквозь эту, как я понимаю, завесу. За ней скрывался тот, кто всю эту мерзость сотворил. Он показался мне знакомым, и я попыталась вспомнить, где могла видеть нечто подобное. Точно, мысленно порадовалась я. Вирус. Помню, смотрела какую-то передачу, и там показывали вирус под микроскопом. Название его забыла, а вот внешний вид запомнился, шар с множеством тонких отростков. Возможно, это тоже какой-то вирус вселенских масштабов. Ход Карлтеки с Раютеки и юристом, услышала я вопрос на неизвестном языке, но сразу же поняла смысл. «Позволь тебе помочь», более того, я откуда-то узнала этот язык и даже ответила. «Конечно, мне стало очень любопытно, чем, как и где он хочет помочь». Пожилой мужчина подошел ко мне, взял за запястье и что-то забормотал. Этот язык оказался мне не знаком, но я снова почти сразу поняла, что это нечто вроде словесного заклинания. Оказывается, в этом мире магических печатей может быть и нечто типа наговоров, что ли. Его руки засветились, но я увидела, как засияли мои браслеты. Вскочила на ноги и замерла ошеломленной, мое тело продолжало сидеть. Дальше произошло еще что-то более невероятное. От моего тела отделился мой призрак и завис рядом с ним. Причем, я полностью была уверена, что держащий меня за руки мужчина не имеет к этому никакого отношения. Еще я увидела, что между мной и моим призраком, а также между призраком и моим телом имеется связь, то ли струна какая-то, то ли нить. Вот только, если между призраком и телом эта струна была яркой и насыщенной, то между мной и призраком едва видна. Более того, присмотревшись, я поняла, что та разрушается. Откуда-то пришло понимание, что как только она разорвется, то я умру. Подумала, пусть так и будет, но вспомнила, что у меня есть незавершенные дела в мире. Во-первых, я обещала отомстить за смерть мамы и изгнание отца из этого мира. Во-вторых, и это главное, я обещала из Дарьи сделать настоящую воительницу. Надо как-то укрепить эту связь, решила я. Знания отсутствовали, как и подсказки, как в случае с неизвестным языком или пониманием, чем грозит разрыв струны. Значит, этот момент я должна выяснить или понять самостоятельно. Попыталась потрогать ее руками, и у меня получилось. Вот только была она не материальна, а энергетическая или еще какая-то. Я почувствовала струну, но рука сквозь нее прошла. Стала гладить, тщетно. Подошла ближе к призраку, бесполезно, связь стала еще более прозрачной. И тут я, по аналогии с магической энергией, направила в струну ее от себя. Без понятия, что я туда запихнула, но увидела, как начало с руны, выходившее из моего солнечного плетения, приобрело насыщение. Вот только дальше все застопорилось. Автоматически начала разгонять энергию руками, и о, чудо, получилось. Связь начала становиться все ярче и ярче. В какой-то момент мне стало так тяжело, словно на плечи свалилась целая гора, а в следующий миг я потеряла сознание. На этот раз пробуждение было очень тяжелым, даже глаза открыла с огромным трудом, а пошевелиться вообще не смогла. Вокруг темнота, но, что странно, зрение очень быстро адаптировалось, и я стала различать предметы, точнее один предмет, люстра на потолке, а ведь вижу намного отчетливей, констатировала я факт. Вон, все висюльки на люстре прекрасно различаю. Смогла пошевелить пальцами рук, но далось это с огромным трудом. Некоторое время лежала, глядя в потолок, пока не уснула. По телу прошла приятная прохлада. «Вижу, что ты уже проснулась», — раздался мужской голос. «Можешь смело открывать глаза, слабости сильной быть не должно». А ведь точно, я села на кровати. Рядом со мной находился полузнакомый пожилой мужчина. Почему полузнакомый? Потому что видела его рядом с моим телом, находясь в том странном состоянии, когда нас было трое. Я, мое тело и мой призрак. Вижу, что все отлично. Мы не знакомы, поэтому дав. Но его фразу прервали самым варварским способом. Резко открылась дверь, и в комнату вбежал Хорс с криком. «Света, очнулась, наконец-то. Знаешь, мне никто не верит, что ты положила кучу горных обезьян. Можешь показать им что-нибудь эдакое?» И мальчишка сделал руками нечто напоминающее атаку. «Я долго была без сознания?» – спросила лекаря. «Три дня», – влез ребенок. «Три дня», – изумилась я. «Все верно», – подтвердил старичок. «И мне бы хотелось знать, как ты выжила. Ты находилась при смерти». «Нет, не так. Ты умирала, и я ничего не мог поделать. Твоя серебряная нить неумолимо разрушалась, но потом она каким-то чудом восстановилась. Тогда уже и я мог действовать. Серебряная нить — это та струна, что соединяла меня, моего призрака и мое тело. Ты все это видела?» — оживился старичок. «Давай поговорим об этом. И главное, как тебе удалось стабилизировать серебряную нить? Хорс, можешь идти погулять и позови родителей». В комнату вошли две женщины и мужчина. Родителей мальчишки узнала сразу, поскольку он был похож и на отца, и на мать одновременно. Лицо второй женщины показалось мне знакомым, как будто я мельком где-то видела ее. «Баронесса, доброе утро», – поздоровалась та. «Мы знакомы по случаю. Я однажды в постоялом дворе видела тренировки. Сначала твою с ученицей, затем уже тренировали тебя. Мое имя Хельга из рода Карвингов. Позволь представить тебе правителей восточной провинции Ярловборга и Астрид Аствальдов. Ярлы, баронесса Светаэль Даркадарк». «Очень приятно», — ответила им. «Можно узнать, как я очутилась здесь? Об этом мы и хотим поговорить. Сначала пошел разговор о моем чудесном исцелении. Старичок, а это был целитель Ли, как я поняла из разговора, очень сильный и опытный, с огромнейшим интересом слушал меня, потом задавал много вопросов. С его слов подобные случаи, произошедшие со мной, имелись в описаниях, но заметки, которые попали к нему, были весьма поверхностны, и совсем отсутствовало упоминание хотя бы в одном случае об исцелении, когда серебряная нить начала разрушаться. Его интерес понятен, но и чита Ярлов слушала меня с не меньшим интересом. После этого пошел разговор о плене, встрече с Харсом и нашем побеге. Скрывать мне было нечего, и я рассказала все, что со мной произошло, начиная с момента, когда я покинула библиотеку. Оказывается, они не знали, что в их горах живет какой-то маг, хотя признались, что центральная часть их материка обследована очень плохо и границы между провинциями там весьма условные. Но мне принесли карту, и я очень приблизительно показала место жительства мага. В конце разговора Борг сказал: «Тебя просил зайти Колграсс. Хорс проводит тебя к нему». «Хорс, а кто такой этот Колграсс?» Решила расспросить об этом человеке и мальчишку, а то мне показалось, что он загадочная личность. Учитель артефакторики, глаза мальчишки загорелись, никто не знает, сколько ему лет. Это он что-то сделал с твоими браслетами, которые блокировали магию, и Хельгард смог тебя вылечить. Он пришел к нам стариком и с тех пор только немного постарел. Расскажешь потом, что он сделал с твоими браслетами. Любопытный варваре нос на базаре оторвали, я легонько щелкнула его по носу. Да я тебя сей. Внезапно он замолчал, уставившись куда-то вправо, проследила за его взглядом, и увидела там девочку его возраста. Рядом с ней, но немного позади, стояли два мальчишки, старше года на 2-3, и две девочки, скорее всего, одногодки Харса. «Как видишь, Ангель, я зашел на территорию горных обезьян и вернулся оттуда». Он подошел к ней, остановившись в метре от нее. «Теперь с тебя одно желание». «Согласна?» Та не сумела скрыть своего разочарования. «Можешь целовать», и подставила щеку. Уговор был на желание, а не на поцелуй. «Вспомни свои слова. Если ты зайдешь на территорию горных обезьян и вернешься оттуда живым, я выполню твое желание, а целовать я тебя не хочу». Ангель хотела возразить, но, вероятно, вспомнила свои слова и закрыла рот. «Когда придумаю желание, я тебе скажу». Он развернулся и, подойдя ко мне, взял за руку. «Идем, Света». «Какую страшную себе выбрал?» — ревниво и со злорадством произнесла Ангель. «Ага», — поддакнул ей один из старших мальчишек, — «самую страшную». Почувствовала, как державший меня за руку мальчишка напрягся и дернулся, чтобы высказать пару ласковых, а может быть и подраться, но я остановила его. «Хорс», — повысила голос, — «я чему тебя учила в пути? Ты должен всегда оставаться спокойным, а реагировать на реальную угрозу или действительный урон чести. В людях главное то, что внутри, а не снаружи. Очень много случаев, когда под красивой внешностью скрывается полностью гнилое нутро». «Я понял. Идем дальше. К дому мастера магического конструирования подошли через 5 минут. Домик был совсем небольшой, правда двухэтажный. Сам он утопал в зелени, словно деревья сажали специально, чтобы скрыть его из глаз. Вошла во двор, а Хорс сказал, что подождет меня на улице. «Здравствуйте», – поздоровалась со стариком, которого я также видела в состоянии выхода духа из тела, как назвал его целитель. «Значит, пришла», – он кивнул мне вместо слов. «Проходи в дом. Знаю, что у тебя много вопросов, но самый главный из них, что это за украшение на тебе?» Начал он разговор, как только мы уселись в удобные кресла. На это я лишь кивнула. «С него и начну. Это артефакт, созданный моим предком и одним из изгоев эльфов и носит название «Убийца магов». Ничего себе, вырвалось у меня. Простите, что перебила». И хотя на языке вертелся вопрос, почему он блокирует магию, я промолчала. Полный комплект включал в себя 2 браслета и 2 клинка. 2 комплекта были созданы полностью, третий наполовину. «Как я понял, у тебя именно он. Но почему пленивший меня маг использовал его, как блокиратор магии? Никто сейчас не знает, что это и как сей артефакт работает. Поэтому удалось активировать только эту функцию. По семейным преданиям кто-то из 4 лично участвовал, чтобы убить моего предка и его друга, создавших этот шедевр. Но почему? Браслеты могут скрыть носителя даже от взора богов, а клинки могли их сильно ранить или даже убить. Я едва не открыла рот от изумления. Как обыкновенные люди без помощи высших существ могли создать артефакт подобной силы? Я не удержалась и задала этот вопрос. Как они сумели его создать? Возможно, отвечу тебе на этот вопрос. Ты лучше расскажи, как выглядел пленивший тебя маг, как вы сумели сбежать от горных обезьян и ваши приключения после этого. Я и рассказала ему все. Слушал он очень внимательно, не перебивал и только 3 раза задавал уточняющие вопросы. Я видел, как горели у тебя глаза, когда ты рассказывал о последнем своем бое, улыбнулся старик. Да, у меня было необычайное состояние, я вспомнила то ощущение чего-то непонятного, но объяснить не могу. Мой первый наставник говорил, что только отбросив все страхи, можно поймать его. Он не все тебе сказал, возможно, не успел. В это состояние может попасть только тот человек, эльф, орк или даже демон, если он с детства чист душой. Именно в нем мой предок и его друг создавали эти артефакты. Но ведь это орудие убийства, удивилась я. Значит, при создании мысли у них были не об убийстве, а о защите от чего-то. Ты права, первая же мысль о том, что создают они их для убийства, навсегда бы лишила их возможности находить этот поток, или сам поток избегал бы их. Я не знаю, как там происходит на самом деле. А почему поток? Так передается у нас в семье. Он пожал плечами, показывая, что и сам не знает причину. А вы можете создать нечто подобное? Любопытство взяло верх, и я задала этот вопрос. Нет, он покачал головой. Однажды я поддался чувству мести и потерял возможность. Так месть это негатив? Чуть напряженно спросила я. Вижу, что этот вопрос волнует тебя. Он пронзительно посмотрел мне в глаза. Не переживай, если ты сумела войти в поток, то не переступила черту. Если суждено будет отомстить, то обстоятельства сложатся так, что ты сделаешь это. Не надо стремиться к мести, и тем более не нужно взращивать в себе это чувство. Я поплатился за это. А ведь действительно месть у меня в данный момент оставалась чем-то отдаленным, подумала я. В данный момент мне надо обустроиться в этом мире. Я давала кому-то там клятву и кто-то ее принял, типа сумеречной богини, но буду следовать совету этого старого человека. Внутри меня появилось чувство, что я решила правильно. Ты мне вот что скажи, старик снова посмотрел мне в глаза, как будто хотел там найти ответ. В артефакте было активировано всего 2 слоя, один из которых блокировал все магические действия. Когда я с ними работал, то увидел, что работают они некорректно. Как ты сумела это сделать? Если бы не этот сбой, то я не сумел бы убрать блокировку. Есть у меня 1 способность, я не стала вдаваться в подробности. Я так и подумал, что умеешь как-то менять свойства своей ауры, хотя это считается невозможным. Вообще-то я меняюсь сама, а аура заодно с телом, подумала я, но говорить, разумеется, не стала. Меня заинтересовал один момент в словах артефактора. А сколько всего слоев в браслетах? 20. Он создан из 20 тончайших листов эллониума, на которых нанесены печати. На некоторое время я зависла, представляя, как можно это сделать здешними технологиями. Потом посмотрела на украшения. Невероятно. А их можно активировать? Ты сможешь. Я, моему изумлению не было предела. Ты, когда я убирал блокировку, то артефакт начал настройку на тебя. Думаю, что твоя особенность менять ауру сбила его работу, и он переключился на настройку на носителя. Со временем блокировка бы снялась и сама. Скажу сразу, что далеко не каждый человек, орк или эльф, сумеет его настроить. Должно быть нечто особенное в ауре, чтобы это произошло. Что именно, я не знаю. Как его активировать и какие еще у него есть возможности? Я не знаю всех возможностей артефакта. Он скрывает носителя от магического поиска и от взгляда богов, защищает от духов и астральных сущностей, но от всех ли, мне неизвестно. Рассеивает заклинания, но каких уровней я опять-таки не знаю. По преданиям он может уводить носителя в невидимость. То есть при совместной работе сокрытия от магического поиска и увода в невидимость тебя никто не должен обнаружить. Класс, восхитилась я, но ты не радуйся, из технических миров Грозди принесены некоторые знания, которые пытались и пытаются воссоздать магически. Я это понимала. Гравитация, тепловой эффект тела, электромагнитные излучения и прочее. Если создать комбинированное заклинание, то можно обнаружить практически все. Ну, это я так думаю. Теперь давай научу активировать артефакт. Активация сильно напоминала то, как работал с браслетами похитивший меня маг, но был один немаловажный нюанс. Дополнением к работе с помощью контакта, мысли и, как сказал Кол Грасс, ментальности обязательным условием были слова. Это было столь нехарактерно для этого мира, что я очень удивилась, но вспомнила, что он уже пользовался словами. А старик еще раз напомнил, в каком состоянии два гения создавали артефакт. «Все», — произнес Кол Грасс, проверяя браслеты. «Для полной настройки необходимо время, но я снова не знаю, сколько». И еще, его тон стал очень серьезным. «Ты никому не говори об истинном предназначении артефакта. Четырем очень не понравилось то, что создали мой предок со своим другом. Я видела его крайне негативное отношение к этим богам, и прекрасно понимаю его состояние. И не зря он пришел к тем, кто поклоняется какому-то там древнему богу. И тут я решила спросить его о кое-чем. Что вы можете сказать об этой вещи?» Достала диадему. «Можно?» Он протянул руку. Я передала ему, и старик долго разглядывал вещь. Затем проделал манипуляции артефактора. Создал пару печатей, взял ее в руки и тоже что-то там делал, а его кисти светились золотистым и синим цветом. «Эту вещь создать невероятно сложно», — он вернул диадему, — «и могу утверждать, что создатель должен находиться в потоке. Что это за сплав, я не знаю. На первый взгляд это смесь золота, серебра с небольшим добавлением эллониума, но в нем присутствует еще что-то. Я не знаю, что. Возможно, какой-то металл из технического мира Грозди. Спасибо большое». Мы попрощались, и я вышла сначала во двор, а затем на улицу. Сразу увидела наметившийся инцидент. Хорст стоял в боевой стойке, а перед ним находился парень лет 18-20. Увидев меня, он тут же повернулся в мою сторону. «Ты оскорбила мою сестру», — надменно высокомерным тоном начал он, — «и я выс». «Это когда же я успела?» — перебила его. «Ты сравнила ее с гнилью», — чуть ли не выплюнул он. «Я просто сказала, что бывают такие люди, а то, что она приняла мои слова на свой счет, это ее проблемы». «Да как ты смеешь так говорить, уродина?» «Я выс». «А вот за уродину ты ответишь», — я снова перебила его, видя, как тот чуть ли не пыхтит, как кипящий чайник или самовар. «Что ты там выс?» «Я вызываю тебя на дуэль», — быстро проговорил он. «Здесь и сейчас. Это будет интересно», — раздался из-за спин группы поддержки этого парня женский голос. К нам подошла Хельга. «Хельга, какие у вас правила дуэлей?» «Как и в Альтоне». «Никаких», — злорадно выкрикнул молодой человек. «Ты плохо изучил дуэльный кодекс, что для будущего воина, коим ты мнишь себя, недопустимо. Баронесса Светаэль Даркадарк является подданной княжества Альтона, поэтому при ее вызове вступают в силу правила ее страны». С какой же ненавистью он посмотрел сначала на Хельгу, затем на меня. «Баронесса, я досконально знаю дуэльный кодекс твоей страны. Какое оружие выбираешь?» «Бой без оружия, без применения магии». «Кулачный бой», — выдала Хельга. «Мы направились к специальной арене, до которой идти оказалось довольно долго. Весть о дуэли между сыном и наследником конунга второго по значимости рода провинции и гостьей правящего рода разлетелась в мгновение ока. По пути к нам присоединилось много людей, особенно молодежи. Перед выходом на арену нас проверили на наличие магических вещей, и я отдала браслеты Хельге, радуясь, что тем настроились на меня и я могу их снять. На арену вышла первая и наблюдала за своим противником, который, судя по его виду, успокоился и о чем-то разговаривал с распорядителем-арбитром. Вызывающая сторона требует дуэли насмерть. Мужчина вопросительно посмотрел на меня. Мне, честно говоря, не хотелось ничего подобного, и я размышляла об отказе, но почему-то подумалось, что надо соглашаться. Даже не поняла, интуиция это заговорила или просто внутри меня что-то взыграло. Я же абсолютно спокойно отношусь к своей внешности, но мне кажется, что за его оскорблением скрывается нечто большее. Если он так стремится умереть, то вынуждена удовлетворить его просьбу. Он кивнул, принимая мое согласие. Дуэль насмерть. Бой. Глава 11. Пхилла, Дарстанг, Восточная провинция, столица, город Вестград.